Глава шестая. «Ой, капитан!» — еще издали окликнула Лика. «Какого смешного зверька вы ведете? Ручной? К лотку приучен? В тамбуре гадить не будет?» «Какого зверька?» — растерялся Иван и только потом заметил, как наливается краснотой чебуран. «Это не зверек». «Рассказывайте!» — усмехнулась Лика. «У меня самые обновленные списки разумных существ в галактике. Нет там такого образца». «Я не зверек!» с тяжелым придыханием заявил чебуран. «Ага, а я балерина Мариинского театра». «Серьезно?» — обалдел чебуран. «Нет, конечно. Ой, капитан, а ваш зверек не только глуп, но еще и пьян. Вы заметили?» Вообще говоря, у Ивана мелькнуло такое подозрение, но он списал неприятный запах на тяжелую отшельническую жизнь чебурана. Мало ли где он выгвоздаться мог, чтобы издавать подобное амбре. Нельзя быть чересчур строгим к отшельнику. Но Лике он верил безоговорочно. Если она сказала, что чебуран выпил, значит, выпил. Однако, опять же, не будем чрезмерно строгими. «Пьян да умен, два угодья в нем», — между тем вступился чебуран сам за себя. «Ой, капитан, ваш зверек хочет меня пословицами переговорить», — весело засмеялась Лика. «Меня? Хи-хи. А ты попей, попей, увидишь чертей». «А чего ж для почину не выпить почину?» «Ага, вроде не пьет, только за ухо льет. А потом ему ворон глаз клюет, а он и носом не ведет. Хи-хи». «А может, мне чай не по нутру? Была бы водка по утру». «Ну-ну, кто ходит пьян, у того в глазах туман, а счастлив тот, кто вина не пьет». «Как пьян, так и капитан». «Ой-ой, только и отваги, что на ковшик браги». «Коль не пить, так скучно жить». «Мы дали вина, так и стал без ума». «Хмель в компанию принимается, а с непьющим никто не знается». «Тит, иди горох молотить, брюхо болит. Тит, иди вино пить. А ну, бабенка, подай шубенку. Я оболокусь, да как-нибудь доволокусь. Хи-хи». В отчаянии промычал Чака. Сплошные поговорки». «Да-да, пора бы вам и прекратить», — спохватился Иван. «Чебуран, можешь поверить на слово, но Лику ты не переговоришь, хоть всю неделю пословицами шпарь. У нее в памяти не одна энциклопедия прописана, и даже не 10, а гораздо больше. Лика, между прочим, мы пригласили чебурана на обед. Кстати, думаю, можно пообедать и на природе. Накрой, пожалуйста, стол». «И зверька за стол посадите?» «Лика, это не зверек, это разумное существо». «Фигушки, зачатки общественной жизни и муравьи имеют, их тоже за стол сажать? Зверек умные слова говорит, и что? Я тоже иногда разумные слова говорю, но меня нет в списке разумных. Аж парить пословицы и попугай может». «Лика», у Ивана, кажется, сверкнула идея. «Считай, что чебуран — это разумное существо, недавно открытое, и его просто не успели внести в список, понятно?» «Как капитан прикажет», — нехотя согласилась Лика. «Но я бы зверьку, ой, то есть вновь открытому разумному существу, не доверяла бы». «Теперь вы видите, судари, почему меня не взяли спасатели?» Сгорбил плечи чебуран. «Нет, я все понимаю. Предписания, начальственные циркуляры. Да, все понятно, но обидно, черт побери. Эх, еще бы вспомнить, кто я есть. Я бы тогда всем показал, где раки зимуют». «Зачем показывать?» моргнул половиной глаз Чака. «И так все знают, раки зимуют на дне, под корягами». «А вот представьте себе, сударь, слыхал я, что во время она жил некий помещик», — засмеялся чебуран и тут же посерьезнел. «Откуда я это знаю? Не помню. Может, читать доводилось?» «Ну, как бы то ни было, а любил тот помещик раков вкушать. Вкус, говорил, у них особый, прельстительный. Так вот, наступает, сударь, мои зимняя пора, а помещику раков подавай. Где взять? Кто ж в добром уме в ледяную воду полезет? А помещик только посмеивается. Есть где у него в поместье крепостные, за которыми великие грешки да недоимки водятся. Вот им-то и велено искать зимой раков, да подавать ему на стол. А зато часть грехов помещик прощает. А на следующий год обратно появился должник с недоимкой. Вот помещик ему заранее смеется. Я де покажу тебе, где раки зимуют». А после того и в присловие вошло. «Фразеологизм», словно припечатал Чака. «Присловие», не менее весомо ответил чебуран. «Да, кстати», — вмешался Иван, в очередной раз переводя разговор на другую тему. «Надеюсь, обедать на природе безопасно? Хищников поблизости не водится?» «Откуда?» — проворчал Чебуран. «Здесь даже малой букашки нет, только флора, безо всякой фауны». «А как же те растения опыляются?» — влезла Лика. «Должны быть насекомые». «А я почем знаю, как они опыляются?» — окрысился Чебуран. «Я вам что, натуралист?» «Только вот что я скажу вам, друзья. Довелось мне как-то полистать случайно книжку про приключения одного моряка по имени Робинзон Крузо. Не читали? Так вот, он 28 лет прожил в полном одиночестве. Счастливчик». «Почему счастливчик?» — моргнул Чака. «Потому что только 28 лет», — хрипло отрезал Чебуран. «Семечки. И потому что вокруг были живые существа. На плече попугай постоянно сидел, опять же козы, а потом вообще пятницу встретил. Конечно, счастливчик, а у меня здесь не букашечки». «Не понимаю про семечки», — потряс головой Чака. «Но сколько же вы провели в одиночестве?» «Не помню», — упал голосом Чебуран. «Но много, много». «Интересно, почему?» — задумался Иван. «Я имею в виду, почему нет птиц, животных, насекомых. Природа располагает». «Природа располагает?» — глаза Чебурана яростно засверкали. «Эх, судари мои, просто в хорошее время вы сюда попали. Как вы, наверное, знаете, вы находитесь на единственной планете, вращающейся вокруг четвертого солнца в системе Мю-Геркулеса». «Как Мю-Геркулеса?» — Ивана даже в пот бросила. «Мы прыгали в другую сторону. Мы никак не могли оказаться в районе Мю-Геркулеса». «И на старуху бывает проруха», — спокойно возразил Чебуран. «Значит, не так прыгали». «Глупости», — заворчала Лика. «Правильно, мы прыгали. Это больше 15 градусов отклонения. Не бывает такого». «Бывает», — вздохнул Чебуран. «Вы на планете Мышкина, судари, и на эту планету кто-то падал. Чьи-то обломки я нашел?» «За кем-то спасатели прилетали? И, кстати, откуда вы прыгали?» «Со стороны Веги», — не стал скрывать Иван. «Ого! А прыгали около 3 часов назад!» «Ну еще бы, судари мои, вы же в подпространство входили! А оно, знаете ли, тоже не пустое, там тоже можно на всякие ямы наскочить!» «Гравитационные ямы?» — поразился Иван. «В подпространстве?» И глубоко задумался. Случалось ему прежде слышать разные байки, когда пилоты вот так же выскакивали черт знает где и не могли понять, почему с курса сбились. Как правило, после такого происшествия эскинов корабля списывали в утиль, как сошедших с ума. А если... «Так вот, судари мои», — как ни в чем не бывало, продолжал Чебуран. «Мы в Мю-Геркулеса. А система Мю-Геркулеса состоит аж из 4 звезд. Вон та, что над нами краснеет, это как раз 4-я, самая дальняя. Но раз в 65 лет эта звезда подлетает ближе к своим подружкам, уж не знаю почему, не спрашивайте». «Потому что вытянутая эллиптическая орбита», — автоматически ляпнул Иван. «Может быть, может быть. Но вместе со звездою к этим подружкам подлетает и планета». «И что тут начинается? Спаси, Господи! Ад! Самый натуральный ад! Земля под ногами ходуном ходит, вулканы по всей округе, раскаленная лава волнами плещется, серные дожди с неба. Жуть кромешная. И не день, не два, годами. 2 года так уж точно. Исследователь Мышкин, который эту планету открыл, чьим именем ее и назвали, он как раз в такой момент рядом оказался и ни разу на поверхность не садился. Глянул с небес, какой тут ужас творится, да и стороной, стороной. Когда звезда обратно отлетает, да успокаивается все, на округу смотреть страшно, ей-богу, тут ни одна мурашка не выживет. А у растений здешних, не поверите, корни по 10 аршин бывают и более. Представляете? Вроде травка травкой, а корни по 10 аршин, да и те порой не выдерживают. Но растения-то, глядишь, из-под слоя пепла, шасти повылазили, опять спокойствие до очередного витка. «Врешь, поди», — проворчала Лика. «Если ни одна мурашка не выживет, как же ты выживал?» «Не знаю», — развел руками Чебуран. «Но как-то спасался». «Значит, говоришь, мю Геркулеса», — протянула Лика. «И именно четвертая звезда». «А знаете, капитан, может быть. У меня, кстати, манипуляторы только что проверили, что направляющие для разведывательных капсул исправны. Так я запускаю капсулы, капитан?» «Давай», — решился Иван. «Две». «И одной хватило бы», — буркнула Лика. «Но вы правы, капитан, две надежнее». Над головой коротко полыхнуло, и две огненные точки с шипящим свистом устремились вверх. «Ишь ты, прям фейерверк», — прокомментировал Чебуран. «А ты откуда про четыре звезды в системе Мю Геркулеса знаешь?» — не отставала Лика. «Тоже читал где-то?» «Не помню». У Чебурана было печальное лицо. «Знаю только, что помню наизусть все звезды нашей галактики и четырех соседних». «Шутки шутим», — высокомерно осведомилась Лика. «Только в нашей галактике почти 400 миллиардов звезд. Даже в моей памяти не про все есть информация, только про ближайшие». «Какие шутки?» — обиделся Чебуран. «Спроси меня, я тебе про любую объясню. Вот только откуда это во мне? Не помню». «Подожди», — насторожился Иван. «А ты, случаем, не штурман? Не навигатор? То есть не был ли ты раньше штурманом? Есть такая специальность на больших пассажирских лайнерах, которые на большие расстояния людей перевозят. Ну, и не только людей». «Разумных», — горько кивнул головой Чебуран. «Не таких, как я. Не знаю, может, я и был штурманом, а может, и не был, не помню. Но, повторяю, спросите меня не то, что про звезду, про любую малую комету, я вам про нее всю подноготную расскажу. Дорогу между звезд проложить, как рюмку выпить. И не только в пространстве, но и в подпространстве тоже». «Стоп-стоп», — заволновался Иван. «А скажем, от Веги к Ипсилону Андромеды?» «Как шкалик водки хлопнуть», — повторил Чебуран. «Значит так, целитесь от Веги не прямо в цель, а слегка забирая влево, на полпальца примерно. Из-под пространства вас как раз равнёхонько на Ипсилон Андромеды и вынесет. Может, и не сразу, но после третьего прыжка точно. А прыжков вам надо...» «Четыре», — торопливо сказал Иван. «Я считал. Обычно считают, что пять, но я рассчитал, что если прыгать с ускорением, то можно уложиться и в четыре прыжка». «А прыжков вам надо как раз три», — отрезал Чебуран. «Там в подпространстве, ежели правильно попасть, можно как с горки, с ветерком». «Эх, я бы вам и показал, и даже чертежик нарисовал бы. Да только на картах рисовать я не мастак, это надо пальцем показывать». «В космосе? Пальцем?» — ошалел прислушивающийся Чака. «А что ж, и пальцем можно. Я покажу, а вы уж там на свои карты рисуйте, что получится». «Капитан, капитан!» — заволновалась Лика. «Есть ориентирование от разведывательных капсул по видимым звездам и космическим маякам. И мы, да, точно, Мю Геркулеса, четвертая звезда, так называемая Мю Геркулеса Д, рядом с которой единственная планета, северное полушарие, 70-я параллель. Все, как этот ваш новоявленный разумный сказал. Как сюда угодили, совершенно непонятно. Но я целилась согласно инструкции, капитан. Честное слово, капитан!» «Я верю», — кивнул головой Иван. «Мы все тут накосячили, если честно. Так что конкретного виновника и не найти. Да я верю, что ты не сошла с ума, но вот тебе задача для проверки. Как организовать, чтобы мы могли взять на борт Чебурана и не краснеть потом перед таможней?» «А это обязательно, капитан?» — осторожно уточнила Лика. «Может, ну его этого, как бы разумного?» «То есть ума у тебя не хватает, чтобы решить задачу?» — небрежно уточнил Иван. «Не надо провокаций!» — проворчала Лика. «Я думаю, думаю. А вы пока откушали бы. Стол накрыт, как заказывали, на свежем воздухе». «Прошу, прошу!» — засуетился Иван. «Если что не так, не взыщите строго, гости дорогие. У нас все по-простому. Щи да каша, пища наша». «Добрая весть, когда просят есть!» — хохотнул Чебуран. «А русский аппетит ничему не претит». В очередной раз простонал Чак, обхватывая голову педипальпами. «Нам все полезно», — улыбаясь, продолжал Чебуран, усаживаясь за небольшой раскладной столик. «Что в рот пролез?» И осекся. Иван недоуменно поглядел на него. Взгляд Чебурана замер на середине стола, а сам он застыл столбом. Даже Чака повернул голову в его сторону. «Хлеб!» — вмиг осипшим голосом выдавил из себя Чебуран. «Настоящий ржаной хлеб!» Иван увидел, как по пышному сам Чебурана скользнула слезинка. Насчет того, что это настоящий ржаной хлеб, Иван, честно сказать, сомневался. Где бы Лика взяла хотя бы небольшую хлебопечку? Скорее синтезировала. Но он был уверен, что никакая самая дотошная экспертиза не сможет отличить настоящий хлеб от синтезированного Ликой. Чебурон, между тем, протянул дрожащие руки к караваю хлеба, бережно взял его в ладони, разломил пополам, поднес обе половинки к носу и глубоко вдохнул аромат. Плечи его мелко подрагивали. «Смилостивился Господь!» — поднял, наконец, влажные глаза Чебуран на собеседников. «Мне же, верите ли, судари, порой этакий каравай во сне мерещился. И всегда я просыпался в слезах. Здесь же одни плоды и ягоды. Давишься этими ягодами, давишься аж, да икоты. И грибов нету. Сдохнуть с тоски. Сами посудите, судари, даже Иоанн Креститель вкушал мед и акридов. А здесь ни того, ни другого, ни пчелок, ни саранчи. Эх, судари мои, не поймет меня тот, кто сам не испытал». «А те спасатели?» — осторожно уточнил Иван. «А что спасатели?» — грустно улыбнулся Чебуран. «Я ж говорил, харчей оставили, дай им Бог за это здоровиться. Да только те харчи все как один в жестяных банках были запаяны. И вместо хлеба какой-то его оранжевый заменитель, который у меня больше 2 месяцев открытым пролежал, да так и не зачерствел. Разве ж это хлеб? Да и колбаса тоже оранжевая. И вообще все продукты оранжевые. Нет, я все съел, вот только ел и вздрагивал. Не отравиться бы. И это... как тут не выпить? Исключительно как противоядие, здоровье для...» «Водки не будет», — сухо объявила Лика. «А вина?» — немедленно откликнулся Чебуран. «Я же и монаси приемлют». «Хватил винца и не стало молодца», — тут же откликнулась Лика. «А вот вода не смутит ума». «Это верно», — подозрительно быстро согласился Чебуран. «Нет питья лучше воды, как перегонишь ее на хлебе». «Был селиван, выпил стакан, достал болван». «Э, нет, не так считаешь. Первую пить – здраву быть, вторую пить – ум веселить, утроить – ум устроить». «Кто брашкой упивается, тот слезами умывается», – не смолчала Лика. Иван слушал и улыбался. Вконец растерявшийся Чака сунулся было к нему с вопросами, но Иван незаметно кивнул ему в сторону и быстро зашептал. «Не мешай. Не видишь, Лика его разговорами отвлекает. У Чебурана настоящий стресс был, но он старается своей слабости не показать. Он и спорит-то так, для проформы, чтобы слезы скрыть да приободриться. А Лика ему подыгрывает. Пусть их». И в самом деле взаимные препирательства Чебурана и Лики скоро затихли. Чебуран явно повеселел. «Что ж за обед, коль хозяйки нет?» — подмигнул он Ивану. «А странный язык твоя хозяйка. Ну, то понятно. За мужа завалюсь, всем насмеюсь, никого не боюсь. Да где ж она?» «А прямо за твоей спиной», — честно ответил Иван. «Хоть она мне и не жена вовсе». Чебуран оглянулся. За его спиной возвышался крутыми боками мустанг. «В летающем дому, что ли?» — наивно уточнил он. «А ты точно штурман?» — напрягся Чака. «Точно, точно», — рассеянно заверил Чебуран. «Так где хозяйка?» «Ах да», — вспомнил Иван. «Я же обещал вас познакомить. Лика, трап. Пойдем, Чебуран. Моя хозяйка тебе свой облик покажет, как она сама себя представляет». У главного экрана Чебуран застыл. Улыбающаяся Лика в нарядном сарафане, в старинном русском кокошнике, слегка жеманясь, помахала ему из 3-мерного экрана ладошкой. Чебуран поскреб ногтем экран и вздохнул. «Чудны дела твои, Господи!» Дальше обед прошел чинно и благородно, только иногда Чебуран, положив кусок в рот, закрывал глаза и блаженно замирал на несколько секунд, думая, что это остается незаметным для остальных. Что интересно, еда сквозь Чебурана не просвечивала. Если честно, Иван боялся, что будет слишком натуралистичная и неприятная картина, когда Чебуран будет глотать. Но нет, обошлось. Окружающее пространство хоть и смутно просвечивало, а куски пищи нет. Иван вздохнул с явным облегчением. Чебуран отвалился от стола и блаженно прикрыл глаза. «Чаял я за один присест и теленка съесть», — благодушно засмеялся он. «Хан глазами бы все ел, да живот отяжелел». Чака раздражительно фыркнул. «Однако не зря говорится», — продолжал Чебуран, не обращая на него внимания. что в гостях благодать, однако надо и честь знать. Благодарствуйте, хозяева, за хлеб-соль, но пора и откланяться. Пойду домой. Хе-хе, поел казак, да на бок, оттого казак и гладок. Чака фыркнул снова. А вы, сударь, неожиданно повернулся к нему Чебуран. Я вижу, поговорочки не дали убливаете. «Ненавижу фразеологизмы», — отчеканил Чака. «Это зря!» — Чебуран сцепил руки на животе и рассеянно повертел большими пальцами. На лице его появилась добродушная улыбка. «На всякого Егорку своя поговорка». «Я так понимаю, сударь, что для вашего народа поговорки придумать трудно. Вид у вас не располагает к цветастым фразам». «С чего бы?» — Чака даже приподнялся на лапах. «Чем это мы хуже прочих?» «Ну, я так думаю, что не способны вы поговорку выдумать». Чебуран незаметно подмигнул Ивану, показывая, что не злит, а провоцирует паука, поддразнивает его. «А коли нет, то попробуйте, сударь, придумать свою поговорочку для своего народа. Можете даже за образец какую из наших взять, а она ну и не получится». «Подумаешь, какую-нибудь благоглупость в рифму сказать». «А вы, сударь, попробуйте. А? А? Не можете?» «Ну, запыхтел Чака. «Ну, например, не зная брода, не суй хобот в воду». «Хобот?» — изумленно поглядел на него Чебуран. «У некоторых водяных пауков есть именно хобот», — высокомерно отрезал Чака. «Точнее, хоботок». «А им, водяным, точно нужно знать, где брод?» не отставал Чебуран. «Ладно, пусть ты прав, неудачный пример», со злостью бросил Чака. «Просто неожиданно как-то. Хм, хорошо. Если в речке крокодил, не мути придонный ил». «Лучше», согласился Чебуран. «Гораздо лучше. Но все равно, какая же это пословица? Если в речке крокодил, лучше к берегу вообще не подходить. И чем поможет против крокодила, если ил не мутить? Нет, сударь, попытка хорошая, слов нет, но мимо. Попробуйте-ка еще разок». «Так», — видно было, что Чака раззадорился. «Сейчас. Подумаешь, какую-то пословицу придумать. Ерунда. Вот. Если в реке воды выше росту, переходи реку по мосту». «Браво!» — Чебуран опять незаметно подмигнул Ивану. «Браво, сударь! Вы прямо настоящий паучий сказитель, сочинитель поговорок». «Правда?» — кажется, Чака купился на похвалу. «Истинная правда», — заверил Чебуран. «Потому что у вас получилось. Почти. Для вашего народа сойдет, а так-то есть мелкие недочеты». «Какие недочеты?» — Чака еще выше поднялся на лапках. «Ну...» — вид у Чебурана был самый невинный. «Во-первых, слишком много слов. Оттого поговорка выглядит неказистой, корявой. А во-вторых, откуда вы знаете, что именно в этой реке воды выше росту?» «Ну, я шестом промерю». «То есть, сударь, будете брод искать?» — невинно уточнил Чебуран. «Буду», — раскипятился Чака. «Зря», — вздохнул Чебуран. «Как раз потоками воды и унесет. Лучше заранее про переправу у местных расспросить. А нет, так в самом деле крюк к мосту сделать. Вот и получается, сударь, что наша пословица самая правильная. Не зная броду, не суйся в воду. И для вашего народа тоже сгодится». Чака явно растерялся, потом глубоко задумался, потом распрямился. «Я все равно докажу», — погрозил он здоровой педипальпой. «Подумаешь, поговорку придумать? Фу!» Чебуран не удержался и в третий раз хитро подмигнул Ивану.